Глава 5. Недолго думая, из всего барахла, что притащил Ричард, я выбрала себе штаны и мешковатую блузку. Чуть ли не застонала от наслаждения, втиснув ноги в такие привычные и родные ботинки. Ну вот, надеюсь, теперь ничто в моем облике не будет оскорблять взгляды моего компаньона. Наверное, миновало не больше 10 минут, как я вошла в кабинет, куда меня любезно проводил Эйгон, и где меня дожидались остальные. Но этого времени Фарлею хватило на то, чтобы тоже переодеться и умыться. Его светлые волосы влажно поблескивали на дневном свете. Шелковую рубашку, потерявшую после бессонной ночи свою ослепительную белизну и слегка помявшуюся, он переменил на темную. И этот цвет еще сильнее подчеркнул круги под его глазами. Я с любопытством повела головой из стороны в сторону, изучая обстановку этой комнаты. По-моему, о характере человека лучше всего говорят такие, на первый взгляд, малозначимые детали, как соблюдает ли он порядок на рабочем месте, любит ли чистоту, коллекционирует ли какие-нибудь безделушки. Я уже успела убедиться, что в кабинете Фарлея, который находился в полицейском отделе, не было ни одной мелочи, которая могла бы позволить сделать хоть какие-нибудь выводы о характере его владельца. Ни магиснимков на полках, ни фарфоровых статуэток, словом, ничего личного. Увы, здесь все обстояло точно так же. На столе девственная чистота. Правда, книжные шкафы ломились от содержимого, но я прекрасно видела, что в них собраны исключительно профессиональные труды и никаких развлекательных романов. Да, поневоле вспомнишь кабинет Ричарда, в котором царил настоящий хаос. Но с другой стороны, с чего я решила, что аккуратность Фарлея – это хороший знак? Собственно, действительно, а что я знаю о полицейском дознавателе? Да ничего, собственно. Ни имени его родителей, ни города, в котором прошло его детство. Демоны, подобная скрытность даже пугает. «Агата, что-то случилось?» Вежливо поинтересовался в этот момент Фарлей, негромко постукивая пальцами по столу. «Ты так смотришь, как будто у меня рог на лбу вырос». «Прости», — буркнула я, подошла ближе и заняла кресло рядом с Ричардом. Орландо остался стоять. «Так, я буду краток», — негромко проговорил Фарлей, убедившись, что внимание всех присутствующих обращено к нему. «Полагаю, никому не стоит объяснять, что единственным подозреваемым по делу убийства графа Грегора в настоящий момент проходит Агата. Вчера вы сказали, что она свидетель», — язвительно напомнил Ричард. «Если бы вчера вы увезли ее из отдела, то уже через несколько часов мне бы пришлось выдвинуть против нее официальное обвинение», — парировал Фарлей. С нажимом добавил, заметив, что Ричард готов продолжить спор. «Господин Эшерин, я советую вам немного остыть. Право слово, вы не можете не понимать, в насколько серьезную беду угодила ваша напарница. Еще немного, и на меня спустят всех собак королевства, требуя подать высшему свету Гроштер на блюдечке голову того наглеца, кто так нагло расправился с графом. Если вы не верите, что я желаю добра Агате и не считаю ее виновной, то пойдите прочь. Я не намерен тратить драгоценное время на пустые перебранки». Ого, а я уже и забыла, что Фарлей умеет так говорить. Негромко, без видимых эмоций, но аж мороз по коже продирает. Ричарда тоже проняло. Он переменился в лице, но продолжать пререкаться поостерегся. «Да, вы правы», — хмуро проговорил он. «Господин Икстон, приношу свои извинения. Меня немного занесло». Фарлей еще не полную минуту внимательно смотрел на Ричарда, как будто желая убедиться, что тот точно все понял. Затем удовлетворенно кивнул. «Ну что же, буду надеяться, что вы действительно все поняли», — сказал он. «А теперь на чистоту. У меня очень мало времени на расследование. Я говорил вчера Агате, что иногда мое ведомство нанимает для помощи, так сказать, внештатных сотрудников. Поэтому я предлагаю вам, господин Эшрин, стать им». В этот момент Орландо как-то странно хмыкнул, как будто до нельзя удивленный решением начальника. «Да, я понимаю, что поступаю сейчас против правил», — чуть повысив голос, добавил Фарлей, искоса глянув на помощника. «По сути, я обязан и вас, и Агату держать как можно дальше от расследования. Ее, потому что она важный свидетель, а для общественности основная и, увы, пока единственная подозреваемая. Вас, потому что вас связывают, если не личные, то дружеские отношения точно». Ричард недовольно дернул щекой от последней фразы, но сумел таки проглотить все возражения, которые так и рвались ему на язык. «Но сейчас я вынужден сыграть против правил», — с тяжелым вздохом завершил свою проникновенную речь Фарлей. «Потому что иначе не получится. Я внимала его откровением, приоткрыв рот. Уже вчера он рассказал мне, в насколько тяжелую ситуацию угодил из-за этого убийства, совершенного практически на виду всего высшего света. Но лишь теперь я действительно осознала, сколь многим Фарлей рискует ради меня. Даже если он найдет преступника и докажет мою невиновность, его карьера все равно останется под угрозой, если когда-нибудь откроются все детали проведенного расследования. Ричард был не дураком. Он тоже без особых проблем понял все то, что не договорил Фарлей. И в его синих глазах впервые промелькнуло не раздражение, а некое подобие уважения. «И что вы предлагаете?» — спросил он. «Ясное дело. Нанять вас официально я не вправе», — проговорил Фарлей. «Но я полагаю, финансовая сторона вопроса больше не является для вас основополагающей. Однако, если же я ошибаюсь...» «Да вы с ума сошли!» Гневно перебил его Ричард. «Я все свое состояние отдать готов, лишь бы помочь Агате. Поэтому выкладывайте, что я должен делать». Фарлей откинулся на спинку кресла. Несколько раз размеренно ударил пальцами по столу перед собой. «У меня есть все основания полагать, что граф Грегор Риер замешан в одном преступлении, которое произошло много лет назад», — наконец сказал он, прежде мазнув по мне взглядом. «И, скорее всего, он может быть замешан в похожих преступлениях». «Правда?» — воскликнул Орландо, не сумев сдержать эмоций. «Ну, это же чудесно, это реальный след. Откуда у вас эти данные?» Фарли едва заметно поморщился, опять искоса глянул на меня. Я тяжело вздохнула, а ведь он не может сказать правду. Если он расскажет о том, что граф Грегор Ириер, скорее всего, много лет назад жестоко избил Амию, то ниточка потянется ко мне. Тот же Орландо, хоть Фарли много раз и называл его снисходительно горе-сыщиком, далеко не слепец и не глупец. Иначе его давным-давно бы выгнали с работы за профнепригодность, так сказать. И что получается? Если Фарлей начнет распутывать эту ниточку официально, то всплывет вся неприглядная правда о моем прошлом. Это будет чудовищно. Просто-напросто чудовищно. Честное слово, я бы предпочла, чтобы Агата Кейстон навсегда погибла. Быть в шкуре Агаты Вери мне куда спокойнее. И я в очередной раз поразилась хитрости и коварству Виера Норберга. Да, это же надо, как он изящно меня подставил. А может быть, он и прикончил графа? Хотя нет, вряд ли. Виер Норберг Клинк не из тех людей, кто самолично запачкает руки. Скорее всего, он как менталист просто прочитал мысли настоящего убийцы и решил не предотвращать преступление, а обернуть его себе во благо. Кстати, не означает ли это, что нам надлежит серьезно побеседовать с Норбергом? По-моему, это самый логичный шаг. Да, ну попробуй вызвать такого типа на допрос. Ричард проследил за взглядом Фарлея, изумленно хмыкнул, но ничего не спросил. «Поэтому мне и нужна ваша помощь, господин Эшерин», — сказал Фарлей. «Скажем так, я не хочу обнародовать источник полученной информации. Поэтому, собственно, и не могу явиться в дом покойного и начать недвусмысленные расспросы. Это будет выглядеть слишком подозрительно». «Разве вы не должны, как дознаватель, первым делом переговорить со всеми его домочадцами?» С сомнением протянул Ричард. «По-моему, чаще всего убийц необходимо искать именно в ближайшем окружении. И именно это я и собираюсь сделать», — заверил его Фарлей. «Приглашение на разговор уже разосланы вдове покойного, графине Рэйчел, и его брату, Вайнеру Ириеру. Детей у графа не было, по крайней мере, рожденных в браке. Я жду эту парочку в своем кабинете через...» Покосился на настенные часы, неумолимо отсчитывающие секунды, и с тяжелым вздохом завершил. «Я жду их через час». «Тогда в чем состоит моя задача?» — недоуменно спросил Ричард. «Или мне присутствовать при этом разговоре? Но, честное слово, не вижу в этом нужды. Я не сомневаюсь в вашем таланте разговорить собеседника». Кашельнул и негромко добавил. «По собственному опыту сужу». По губам Фарлея промелькнула слабая усмешка. Он явно оценил неожиданный комплимент со стороны Ричарда, обычно настроенного по отношению к нему резко отрицательно. «Я постараюсь задержать родственников покойного у себя», — проговорил Фарлей. «А вам предлагаю в это время сделать визит вежливости в его дом. Вы одного с ним знатного происхождения, тоже присутствовали вчера на бале. Никого не удивит, если вы решите выразить свои соболезнования. Просто придете немного не вовремя». «И?» — вопросительно протянул Ричард, все еще не в силах уловить, куда клонит Фарлей. «Я должен обыскать его дом, что ли? Боюсь, меня слуги тотчас же вышвырнут прочь. Хорошо, если в полицию не заявят». Фарли красноречиво посмотрел на меня, словно безмолвно насмехаясь над умственными способностями моего старшего компаньона и владельца сыскного агентства. «Вот именно, Ричард», — поторопилась я тому на выручку. «Слуги! Тебя вряд ли посмеют сразу же выставить прочь. Скорее предложат немного подождать хозяев дома. Подадут вина, закусок. Используй это для того, чтобы разговорить кого-нибудь из слуг. Сам прекрасно знаю, что они любят поболтать. Наверняка они все языки себе уже стерли, обсуждая произошедшее между собой. А тут знатный человек проявил к ним внимание и завел разговор. Да они тебе все как на духу выложат». «Агата абсолютно права», — подтвердил Фарлей. «Слуги любят обсуждать хозяев. Полагаю, вам не составит особого труда разговорить кого-нибудь из них». «Ясно», — буркнул Ричард, явно не испытывая особого воодушевления от полученного задания. «А что делать мне?» — подал голос Орландо. «А ты присмотришь за Агатой», — непреклонно заявил Фарлей. «Брать ее в отдел я не хочу, но и одну ее оставлять не стоит. А то знаю я ее способности влипать в неприятности на пустом месте». «И ничего я никуда не влипаю», — обиженно заявила я. «Оно само как-то». Фарлей улыбнулся, позабавленный моим неловким оправданием. Покачал головой и встал, видимо, сочтя разговор завершенным. «Но я тоже хочу принести пользу», — заявила я. «Я тут от скуки с ума сойду». «И что ты предлагаешь?» — прохладно поинтересовался Фарлей, украдкой покосившись на часы. «Ага, стало быть, боится опоздать на разговор с родственниками усопшего гада. Ладно, постараюсь не занять его надолго». «Графа Грегора убили при помощи смертельных чар», — затараторила я, торопясь изложить внезапно пришедшее в голову соображение. «Я не думаю, что абсолютно все гости на балу обладали магическими способностями, особенно такими. Почему бы не составить список, а уже из этого списка вычеркнуть всех тех, кто в данный момент точно находился в зале?» «Неплохая идея, Агата», — после недолгой паузы признал Фарлей. Подумал немного и вытащил из-за пазухи лист бумаги. Положил его на стол перед собой, после чего сказал. «Вот, прошлой ночью я как раз этим и занимался. Правда, не думаю, что ты справишься без помощи. Подозреваю, что эти имена для тебя — лишь набор букв. Вряд ли ты знаешь всех из высшего света Гроштера в лицо». Я подскочила к столу, схватила лист и уперлась в него взглядом, задумчиво нахмурившись. «Так, в списке всего 20 имен. Ого! Фарли включил и меня с Ричардом. Ну, думаю, он не будет против, если я вычеркну нас. Иначе Фарли не пытался бы так отчаянно спасти меня и не привлек бы Ричарда к расследованию». «Я помогу Агате», — поторопился сказать Ричард. «Полагаю, мой визит в дом графа Грегора вряд ли займет много времени. Во всяком случае, я управлюсь точно быстрее вас, господин Икстон. У вас наверняка куча дел по службе». «Я бы предпочел, чтобы вы не торопились, господин Эшлин», — холодно сказал Фарлей. «Не считайте свою задачу пустяковой. Если честно, я возлагаю на вас большие надежды. Слуги зачастую знают о хозяевах намного больше, чем последние предполагают. Поэтому проявите все свое природное очарование и умение расположить к себе человека». «Постараюсь», — буркнул Ричард. Не добавляя больше ни слова, тут же вышел из комнаты. Фарлей проводил его взглядом, затем уже теплее посмотрел на меня, улыбнулся и мягко сказал. «Обещай мне, Агата, что ты дождешься меня и что ты шага не сделаешь отсюда, что бы ни случилось». «Хорошо», — ответила я. «Даже если разразится ураган и твой дом начнет рушиться, я до последнего буду сидеть здесь». «Надеюсь, катаклизмы нас минуют». Фарлей негромко рассмеялся. Встал и шагнул было ко мне, и, к своему величайшему удивлению, я почувствовала, как внутри все затрепетало от радостного предвкушения. Неужели он опять поцелует меня? Впрочем, неправильный вопрос. Неужели я действительно хочу этого? Но Фарлей кинул быстрый взгляд на Орландо, который хмурясь смотрел на лист в моих руках, и мудро не стал ничего делать. «Будь осторожна», — напоследок попросил он. «Хватит с меня приключений, где ты играешь главную роль». Украдкой подмигнул и вышел.